Глава 7. Один патрон. Прозвучала команда «Взять». Я оглянулся на Карсика с шокером, скрипнул зубами, жалея, что учебные патроны не причинят этому засранцу никакого вреда, и сразу перешел на легкий бег. Вскоре за спиной осталась дверь в пустующий зал, слева — ниша лифта, а впереди лестница, ведущая вверх и вниз. И впереди ждала игра в догонялки с бешеным мячиком, почти километровый забег по широкой лестнице. И ведь это, блин, 330 этажей обычной хрущевки. Я провел тыльной стороной ладони по лицу, оценивая силы, а затем бросился вдогонку за призрачной мишенью. Под ногами замельтешили до безобразия одинаковые ступеньки, а эхо частых шагов уносилось вперед. Автомат, который я сжимал в руках, глухо позвякивал железными карабинчиками ремня. А проклятый мячик все время маячил на самой границе восприятия, бросая оранжевые блики на хромированные поручни лестницы, отражаясь в высоких, тонированных почти до черноты окнах, за которыми виднелась пустыня, роняя апельсиновые отсветы на матово-серый пол площадок, освещенных неярким рассеянным светом потолка. Пролет второй, третий, пятый. На 15-м сбилась дыхалка, и начали гудеть ноги. «Хоть бы раз замедлился, падла!» — проронил я на ходу, глядя под ноги. Но шар не тормозил, он лишь время от времени поддразнивал, зависая на несколько секунд у следующей лестничной площадки, с тем, чтобы снова выскользнуть из виду. На 20-м пролете пришло понимание, что до самого низа не доберусь. «Нет, еще на 20-30 этажей сил хватит, но не на 200!» «Да стой ты, падаль!» Зло заорал я вслед удирающему мячику и дал короткую очередь навскидку, от которой на стенах остались изумрудные огоньки. По лестнице забрякали гильзы, а шар совершенно неожиданно взлетел к самому потолку и резво кинулся на меня. Я снова открыл огонь, но промахнулся. Попытка же увернуться от мчащегося в мою сторону оранжевого фаербола не привела к успеху. Он попал прямиком в голову. Удар был не сильнее, чем от настоящего мячика, но его хватило, чтобы сбить с толку. И шарик, воспользовавшись моей заминкой, помчался наверх вдоль стенки. Но не спрятался, а, сделав крутой вираж, снова ринулся на меня. «От ты хреновина летучая!» — процедил я, пригибаясь. Волосы обдало воздухом от пролетевшего над самой макушкой мячика, а когда оглянулся, летучая мишень снова пропала из поля зрения, и опять придется бежать вдогонку, сломя голову. «Не, нахрен, нужна передышка!» — пробормотал я, облизал губы и едва не сплюнул на пол ставшую вязкой слюну. Я, тяжело дыша, потому что, откровенно говоря, задолбался бегать, опустился на ступеньку и посмотрел на мир, раскинувшийся во всю красу за высоким, почти во всю стену, окном. Сердце гулко-гулко колотилось, а в боку неприятно кололо. А за окном тянулась до горизонта пустыня. И если среди песков земных пустошей хоть изредка встречаются колючие, как проволока на заборе, кустарники, сухие деревца или кактусы, то здешняя пустошь состояла лишь из песка, который вздымался многометровыми, покрытыми мелкой рябью, волнами-дюнами, которые бежали по поверхности серо-желтого моря в незаметном для человеческого взгляда темпе. Тонированные стекла не позволяли местному солнцу слепить глаза, создавая иллюзию, что там был вечер. Однако светило оставалось высоко, почти не давая тени, как летом в полдень. А если прикинуть, сколько времени я здесь провел, то белое солнце пустыни должно было давно склониться к горизонту. Но, кажется, совсем не двигалось, замерев в одной точке, словно прибитое крепкими гвоздями к небу. И на том небесном своде ни облачка, будто их выжгло жаркими лучами напрочь. А сам он сиял, как тщательно протертое спиртом стекло. Не хотел бы я оказаться в подобном месте без воды и защиты. Шансов на выживание — 0,1. Я усмехнулся, еще раз вздохнул, прислушиваясь к постепенно успокаивающемуся сердцу, и отвернулся от окна. На площадке, которая была чуть ниже по лестнице, виднелась широкая двустворчатая дверь, из белого и полупрозрачного, как китайский фарфор, пластика. И она была приоткрыта, и через небольшую щель бил яркий свет, прочерчивая на полу и противоположной стенке тонкую ослепительно-белую линию. В эту дверь и ускользнул шар, дразня меня, как яркий фантик на ниточке домашнего котика. Для полного сходства не хватало, чтобы он подпрыгивал на месте, мол, вот он я, лови. «Ну ты засранец», — протянул я и, собравшись силами, встал и побежал к двери. А стоило к двери прикоснуться, как она тут же открылась, причем не просто так. Ее створки плавно деформировались, растекаясь в стороны, будто ожившее стекло. Я не стал ждать особого приглашения и, вскинув снаряженный учебными боеприпасами автомат, выскочил на открытый, круглый, похожий на галерею балкон атриума, с проемом-колодцем посередине, какие бывают в больших торговых центрах. Что до яркого белого света, то он рождался в тонкой, не толще мизинца, длинной лампе, начинающейся у потолка и уходящей куда-то вниз. А шар опять исчез, зараза! Я вздохнул и подошел к стеклянному ограждению, и от ощущения грандиозности того бездонного колодца, опоясанного кольцами уходящих в бездну балконов, захватывало дух. Сколько там? 600-700? В любом случае, очень много, отчего сердце с опаской застучало, словно пытаясь своими ударами отодвинуть меня подальше от края этой бездны. Я провел пальцами по гладкой поверхности перил, вздохнул, но все же решился осторожно податься вперед и глянуть вниз. Конечно же, перила выдержали, но сердце сейчас не просто билось, а гулко отдавалось в висках эхом боли из-за поднявшегося давления. Я и так не люблю высоту, а тут... А тут ее больше, чем мог представить. Меж тем по этажам шли по своим делам нечастые жители башни, заходя и выходя из застекленных помещений, расположенных по периметру этого огромного атриума. И было видно, как тонировка на стекле то делалась матово-белой, то становилась почти черной, то вовсе пропадала, давая лампе освещать помещение совсем как у Морганы в медотсеке. По краю балконов располагались скамьи, яркие клумбы и обильно засаженные зеленью террариумы, в которых порхала необычная живность, а также большие аквариумы, пронизанные насквозь светом центральной лампы. Наружные стены помещений были не безлико серыми, а украшены профессионально выполненными граффити сочных оттенков, экранами с новостями и теми же старыми странными барельефами, выполненными в виде прямоугольников размером с обычную книжку, что я уже видел на своем этаже с выступающим лицом салатового цвета с блестящими черными глазами. И только сейчас подметил, что лицо, хоть и было похоже на сородичей Бусюсю, отличалось большей изящностью. Эти лица, одинаковые как под копирку, располагались на высоте человеческого роста через каждые 30-40 метров, везде-везде, создавая ощущение, что наблюдают за происходящим. И дети, инопланетные дети в ярких одеждах, играли и бегали по этажам, ничем не отличаясь от земных ребятишек. Подумалось, что мне либо уже доверяют, либо это очередная проверка, и за мной пристально следят. Стоит отступиться, и мне вкатят ударную дозу транквилизатора, как дикому зверю, или снайпер, спрятанный где-то поблизости, без предупреждения влепит пулю в голову. А шар, засранец-эткий, нашелся на балконе на 3 этажа ниже. Значит, опять нужно бежать. «Струна! Душа цитадели!» — раздался за спиной огровский бас. От неожиданности я вздрогнул, а рядом на перила облокотился Гриня, задумчиво уставившись на один из этажей, где 2 ребятенка хульдровской наружности, то есть с длинными хвостами, бегали в догонялки. Я выпрямился и поправил форму, не зная, как здесь приветствуют старших по званию. Ведь это важная часть этикета, а они же не банда наемников, а гвардия влиятельной семьи, значит, обязаны придерживаться правил и норм. И Гриня однозначно старший. «Пойдем, дикарь, кое-что покажу». Нарушил вскоре молчание великан, оттолкнулся от перил и тяжелым шагом направился к лифту. Я двинулся следом. Когда зашли в кабинку, Огр выбрал какой-то пункт из меню лифта. Но через несколько секунд, когда вышли, меня ждал сюрприз, потому что передо мной был самый настоящий лес. Между деревьев, раздвигая траву, тянулись уютные тропинки. Где-то за листвой кустарников журчала вода, а над головой летали небольшие, но очень яркие птички, щебеча не хуже канареек. В траве под ногами шуршала мелкая живность. Но это было только начало, ибо над нами светилась точно такая же лампа-струна, похожая на вытянутое в длинную проволочку солнце. Вытянута она была не сверху вниз, как в том бездонном колодце атриума, а горизонтально, отчего являлась фактически осью громадной километровой трубы, диаметром в те же 60 метров, что и башня. На стенках этой трубы и рос лес, вытягивая макушки своих крон в сторону лампы и уходя корнями в размазанную по кругу почву, словно внутри громадной центрифуги. Когда ускорение свободного падения направлено не к центру, а от него, я задрал голову, разглядывая кроны деревьев, виднеющиеся будто с высоты птичьего полета. И среди леса бежал вверх по стенам и извивался по потолку, заботливо упрятанный в каменистые берега ручей. «Оно в этом...» — потеряв дар речи, проронил я, но смолк на полусловие и стал оглядываться. «Мы телепортировались в другую башню?» — задал я второй вопрос, потому что другого вывода найти не мог. «Цитадель многомерна», — проронил Огр, растягивая слова. «Каждое измерение занимает тот же объем, но сдвинуто относительно другого на часть фазы общего пространства, поэтому не пересекается. Фазы измерений называются слоями. Струна, которой управляет система, находится одновременно во всех слоях и едина для них, хотя нам, неспособным к восприятию многомерности, и кажется, что это разные конструкции. Она сама по себе многомерна и пребывает в состоянии суперпозиции». Я еще раз окинул взглядом тонкую раскаленную добело проволочку, таящую в себе мощь, выходящую за рамки человеческого понимания, и прошептал пришедшую на ум ассоциацию. «Синтетический джин», на что Гриня нахмурился, наклонил на бок голову и пробасил: «Еще раз, а то я не понял, что такое джин». Я перевел взгляд на Огра и пояснил: «Сверхмогучая машина, исполняющая желание». «Наверное», — неспешно ответил Громила, отошел в сторону, сорвал с ближайшего дерева лист и с наслаждением растер его в пальцах. «Да не...» — тут же протянул я, потому как из лифта со зловещей ухмылкой на лице и шокером в руках вышел Карсик. «Ты на задании?» — уточнил Гриня, сперва обернувшись на сородича, а затем на меня. «На будущее. Ты должен доложить, что получил приказ от другого лица», — проговорил он, пропуская Карсика ко мне. Лысый, татуированный Огр, самодовольно сверкая садистской улыбкой, тут же щелкнул спусковым крючком, и я вновь выгнулся от боли, пронзившей раскаленным прутом все тело, и упал на колени. «Я тебя как-нибудь пристрелю, падла!» — прошептал я, когда шоковый импульс стал сходить на нет, а голосовые связки начали слушаться, и тут же получил тяжелую оплеуху. «А ты попробуй!» — наклонившись ко мне, прорычал Огр. Когда оклемался от боли и дошел до конца новой цепочки следов, то передо мной оказался коридор того этажа и того слоя башни, где меня ждала моя убогая каморка. В общем, надо будет привыкать к этой матрешке, сделанной из обрезков миров и пространств. К моему возвращению в башне воцарилась ночь, а с ней и отбой для всех ее обитателей. И коридор был пустой, погруженный в приглушенный свет ламп, и при этом тихий настолько, что слышна одинокая вытяжка, несущая свое вытяжное бремя чуть дальше. И вскоре я стоял перед дверью в свою каморку. Стоял усталый до боли в ногах и вымотанный от пытки шокером до полной апатии, то есть почти как после добротного полевого выхода. Обещанный разговор с Морганой не состоялся по той простой причине, что ее не оказалось на месте. И за прозрачной дверью медотсека стоял полумрак. Но даже если бы она нашлась на месте, не пошел бы, потому что выжат как лимон и лишен последних сил. Пальцы коснулись двери, и та плавно отъехала в сторону, пропуская внутрь стерильного бело-серого помещения с одним небольшим иллюминатором. За стеклом, ставшим на ночь почти черным, по-прежнему виднелась безжизненная пустыня. Я неспешно шагнул внутрь, со вздохом опустился на кровать, а когда провел руками по волосам, не столько причесывая, сколько пытаясь собрать воедино осколки разбитых, как старая ваза мыслей, и повернул голову, увидел на подушке ПМ. Усмехнувшись, взял его в руки и вытащил магазин. Один патрон. Как ключ от всех проблем, что мне был недвусмысленно предложен. «Вот же ты конченая тварь!» — зловредно прошептал я, вспомнив Карсика. Вернул магазин в рукоятку и положил оружие на место. А потом встал и подошел к окну. «Откройся!» Стекло послушно стало прозрачным, дав тому яркому свету выжаренной и высушенной планеты, что находилась сейчас за стенами башни, ворваться в тесноту каморки. А когда стекло отъехало вверх, став козырьком, в комнату влетел и ветер, обдав лицо жаром, как из раскрытой духовки. Ветер был сух и не пах совершенно ничем, словно тоже был стерильным. Я стоял и созерцал песчаную рябь внизу, лишенную малейших признаков жизни. Стоял долго, мысли текли вяло, устало. «А вот хрен вам!» — прошептал я, чувствуя, как в глубине души закипает злость. И злость в итоге вырвалась в виде надсадного крика, уносясь к чужому солнцу, чужим пескам, чужому горизонту. «Хрен вам всем! Не на того напали!» Под конец обожженный раскаленным воздухом крик превратился в кашель. Но даже сорвав голос, я не сдался и резко вскинул согнутую руку и ударил по бицепсу другой рукой. Ну а здесь силы покинули меня окончательно. Когда лег на кровать, то буквально провалился в сон, который следовал по пятам за усталостью, даже не затемнив окошко. Снилось много, и все было страшное или неприятное. Сперва в полумраке, изрезанном острым, как скальпель хирурга, дискотечным светом, возникла девчонка, которая дала мне недавно, еще на матушке земле, номерок. Я стоял рядом с ней, но, как ни силился, я не мог разглядеть ее лица. Вместо него было лишь размытое бежевое пятно с бесформенно вытянутой красной кляксой помады на нем. И такими же кляксами глаз, словно кто-то капнул на лист акварелью, а затем размазал, не удосужившись дождаться, пока высохнет. Я стоял, мучительно силился дотянуть, но танцующая девчонка не замечала меня, словно я призрак. Потом начался полный трэш. Я почти без паузы после бьющей по ушам дискотеки оказался в решетке для фритюра вместо картошки. И меня медленно опускали в кипящее масло. Боль и ужас в ожидании еще большей боли рвали мозг на части. Но это был тот самый сон, из которого невозможно ни вырваться, ни даже убежать за грань смерти от болевого шока. А боль продолжалась и продолжалась, пока я с криком не подорвался на кровати. Однако сон оказался слишком липким, затягивая обратно, словно громадным магнитом. На сей раз не было ни девушки, ни фритюрницы, а на смену им из пустоты проявилась белокурая хвостатая бестия, пускающая мне в лицо дым. «Кролики, хороши только подопытные», — ласково ворковала она. На этом месте сон проявил-таки милосердие, разжал когтистые лапы и отпустил во мрак без сновидений, без ощущений, без времени. «Фрап! Фрап! Фрап! Какая ж ты мерзкая!» — проронил я, садясь на кровати, морщась и слушая сигнализацию под потолком, которая вырвала меня из лап тяжкого сна. Пальцы сами собой подхватили пистолет. Сигнализация выдрала меня из сна не просто так, а с корнем, с кровью и мясом. Даже глазам было физически больно, но, несмотря на все это, я глянул на оружие, зло сжал губы и прорычал. «Не дождутся!» В этот момент дверь открылась, и в проеме стоял Карсик с шокером в руке, намекая, что пытка может повториться. Но был и положительный момент. Вместе с появлением огра стихла сигналка. и мы с великаном молча уставились друг на друга. Он с источником боли, я с боевым оружием. Мы смотрели, а из коридора доносились голоса, шаги и прочие бытовые звуки, намекая, что миру нет до нас дела. Смотрели мы друг на друга долго, и каждый думал о своем. Во всяком случае, я о том, не пристрелить ли мне этого урода. Лишь минут через пять Огр негромко пробасил: «Завтрак. Ты должен есть, чтобы не сдохнуть раньше времени». «К черту, еще успею потратить патрон. А сейчас нужно сделать все возможное, чтобы вернуться. Даже если шансы близки к нулю, они не равны нулю. А если вернуться не получится, то придется приспосабливаться к новому миру, заводить друзей и стараться не нажить еще больше врагов. Я дождался, пока Карсик не развернется и не выйдет, а когда уже собрался последовать за ним, то заметил над дверью обычный крючочек, посаженный на липучку на стенку над проемом, и на нем висело нечто похожее на небольшой медальон в виде серебряного глаза на белом шнуре. Странно, такой же глаз, только большой и мерцающий, я видел над выходом из башни, когда проходил первый тест. Я протянул руку и осторожно коснулся медальона. Да, обычное серебро. Но не став тратить время на очередную загадку, я вышел из каморки и двинулся в сторону столовой. На глаза попался висящий на стене прямоугольник с лицом салатового цвета, какой я уже видел во время погони за шаром. Странно, что не замечал его здесь раньше. Наверное, был слишком измотан. «Доброго начала дня тебе, житель цитадели», — мягко произнесло лицо, зашевелив губами, моргнув прозрачными перепонками и улыбчиво прищурившись. «Да чтоб тебя!» От неожиданности я отпрянул от лица, которое продолжало вежливо наблюдать за мной. «Тоже мне душа цитадели! Напугал до усрачки!» Хотя, скорее всего, это просто интерактивная аниматронная декорация. «Помни», — продолжило лицо и по-человечески улыбнулось, словно ее высказывание было сделано специально для меня. «Вы все часть семьи Бусюсю. Семья благодарна за служение». Я двинулся дальше, лишь раз обернувшись на физиономию. Но не забыл отметить, что переводчик сработал, и я понял сказанное. Через минутку, когда зашел в столовую, увидел остальных — Гриню, Нель, Моргану и Карсика. «Не кури пустоту тебе в душу!» — выругался в сторону хвостатой барышни главный Огр и помахал перед лицом, разгоняя дым. Хульдра усмехнулась, выпустила еще один клуб дыма и небрежно повела рукой, отчего под потолком возникло отверстие вытяжки, куда потек прозрачный сизый ручеек, источаемой сигаретой. Я молча взял себе бесформенного, безвкусного пюре, также молча сел за стол и молча же принялся ковыряться белой ложечкой в пищевой субстанции. А потом услышал негромкий стук. Когда поднял глаза, передо мной на ровной столешнице стоял обычный стеклянный стакан, наполняемый бордово-бурой жидкостью. Разве что на каждой грани, коих было шесть, виднелся рельефный герб семьи Бусюсю — круг, рыба, волны, жемчуг. Вставший со своего места Гриня, глядевший на меня с легким улыбчивым прищуром, поднял такой же сосуд, разве что повместительнее, то есть под стать размером. «За новичка, который успешно прошел второй тест!» — пробасил он и залпом отправил в рот свою порцию. Затем Огр со стуком поставил стакан на стол, подошел ко мне, больно хлопнул мне ладонью по плечу и прицепил на грудь какой-то ядовито-зеленый, похожий на смайлик, значок. «Пей, Гена, заслужил!» — босовито протянул он. Я пододвинул к себе стакан, почувствовав холод под пальцами и непривычный запах. «Второй этап?» — подняв глаза на своих спутников, произнес я. «Да!» — усмехнулся Гриня. «Первый был внизу у входа с оружием и голограммой. Проверяли, сбежишь или не сбежишь, кинешься брать босса в заложники с требованиями вернуть домой или нет. Затем сегодня утром...» Огр с белым иракезом усмехнулся, прежде чем заговорить. «Тоже проверяли. Кинешься, сбежишь». «Куда?» «На тот свет», — произнес я. Гриня молча повел челюстью и налил себе добавки из большой бутылки. Задумчиво сделав большой глоток, поставил стакан, накрыл его левой ладонью, словно крышкой, и поднес ко лбу правую руку и дотронулся до него ногтем большого пальца. А затем глянул на меня и сделал жест, словно стряхивает в мою сторону брызги с пальцев. Стряхивает небрежно и неспешно. «Пусть белое око не даст тебе увидеть этот путь», — проговорил великан и снова приложился к напитку. «Око? Что за око? Не то ли что висело над входом в башню и над дверью в мою каморку?» Я долго глядел в карие, внимательно изучающие меня глаза Грини, и лишь потом приложился к стакану, почувствовав на языке что-то похожее на бренди из манго. «Значит, второй этап. А что же тогда дальше будет?» А еще я не смог не увидеть зло прищуренный взгляд Карсика, блестящий из глубины столовой. Белое око небес. Интермедия о том, что еще не случилось. Мы стояли на крыше пронзающего облака небоскреба, и перед нами раскинулась, сверкая мириадами своих огней, столица тысячи миров. А нависшее над городом звездное небо казалось картиной, созданной неведомым художником. Когда-то давно он взял тонкую кисть, макнул самый ее кончик в свою душу и смешал грусть, надежды, радость, счастье и мечты. Затем он стал писать на бесконечной тьме, как на холсте. Так появились звезды. Прохладный ночной ветер приносил запахи чуждого мира, запутывался в нашей одежде, вырывался и с недовольным воем уносился прочь. А на моей спутнице была короткая черная юбка с тонким белым кантом, похожая на те, что носят теннисистки. Но на этом сходство заканчивалось, потому как ее грудь демонстративно туго в несколько слоев перематывала белая ткань, похожая на бинт. Так здесь принято. Нет, не ходить без белья, а именно перематывать, потому что множество народов жило здесь вместе, и у многих не было молочных желез, потому как они просто-напросто не являлись млекопитающими. И женские прелести казались этим народам не очень привлекательными. Нет, нечеловеческие жители понимали, что это особенность нашего организма, но схожесть и различия в совокупности рождали эффект зловещей долины. Они вызывали отторжение. Со временем традиция перематывать грудь ярким-приярким бинтом, неважно, цветной он или белоснежный, превратилась в правило и своего рода бунт. «Я вот она, я млекопитающая». Я опустил взгляд на свою невысокую, едва достигающую до плеча спутницу и стал с интересом разглядывать, потому что в башне она так не одевалась. На руках у нее виднелись тоненькие, не толще спички, серебряные браслеты. Тонкую талию опоясывала серебряная нить. На левой стороне груди к ткани был прицеплен небольшой круглый значок с гербом цитадели Бусюсю. А на голове вместо диадемы была цепочка с кулоном в виде глаза, который висел чуть выше переносицы. Моя спутница подняла руку и указала в небо, где мерцала яркая звезда, отмеряя ровно 1,5 секунды между вспышками. И не просто мерцала, а вспыхивала ярко-белым с лиловым отливом проблесковым маячком. И в такт вспышкам по небу пробегали едва заметные всполохи бледно-зеленого полярного сияния. «Это белое око», — сказала она. «Древние Кирш верили, что это Всесоздатель наблюдает за смертными». «Ну», — усмехнулся я. «У нас тоже раньше верили, что Солнце, Луна и планеты — боги». «У всех народов есть такое», — кивнула девушка. «Это потом стало ясно, что белое око — пульсар, то есть нейтронная звезда, с полюсов которой почти со световой скоростью вырываются струи плазмы. А ныне белое око — это неотъемлемая часть культуры и истории, символ никогда не спящего бога».